Матерь Агни-йоги. Сегодня помыслим о том, что только в борьбе возможна победа. Без борьбы ее нет. И чем более тяжко нагружение, тем славнее победа. Пусть тьма всего мира обрушивается на несущего свет, но если он вместе с владыкой, бессильна вся тьма. Так осознание близости неодолимую силу дает противостояние тьме, одному не устоять, но с владыкой не только противостояние, но и победа. Разве они тронут своих с тьмою идущих, но идущих с владыкой не перестанут терзать, ущемлять и вред наносить? Пользуясь трещинкой каждой, щелью малейшей, каждым непорядком в доспехе, слабостью каждой и каждым неблагополучием или неуравновесием внутри. Потому стойте крепче скалы, подобно утесу гранитному стойте, и будьте в сознании своем неотделимы от сознания великого сердца. Так стойте, чтобы в замкнутый круг единения этого проникнуть уже ничто не смогло. Ничто, что от тьмы, свойств и качеств ее, и сущности прислужников темных.